Встреча шестая. 5 ноября 2007. Утро. Всем добро пожаловать. Мы снова здесь. Кто-то хочет что-нибудь сказать? Прошлой ночью я вспомнила изречение, которое прочла в одной книге Романы о девочке, жившей в ашраме Аруначалы. Они говорили о лучших друзьях. Каждый говорил, кто был его лучшим другом, и она сказала, что ее другом был доктор такой-то. Все удивились. «Мы думали, что ты скажешь Романа». И она ответила: «Он все, он везде». Но они возразили ей: «Но разве ты не видишь его в теле, когда он сидит с нами? Разве ты не касаешься его ног, не ходишь с ним на прогулку?» И тогда она сказала: «Я больше не буду с вами говорить». Я никогда не видела Роману и Аруначалу как что-то, но как все. Я ощущаю это всегда. И когда я спрашиваю себя, что это мой учитель, это что-то другое. Вы нераздельны с Карлой. Вы всегда вместе. Вы должны быть вместе, так я всегда вас представляю. И даже когда я еще не встретила вас, вы были для меня вместе. Я не могу вас разделить. Вы очень проницательны. Я еще не знала вас, а вы уже были Джон и Карла, Карла и Джон. И Романа. Сначала Романа. И чтобы связать вас, я решила предложить вам картину Романы. И теперь это уже не раздельно. Романа, Аруначала и вы. Но вы и Карла видитесь мне не как жизнь, а как друзья. Друзья. И у всего есть свой голос. Нет ничего в моей жизни, чтобы не вело меня, если я позволяю это. Это всегда есть. Даже клочок бумаги имеет свой голос. Как ты сказал, скалы пели тебе. Но я всегда здесь. Всегда присутствует самоидентификация. Не имеет значения, что я вижу. Подождите, стоп. Не то, чтобы я есть этот кусочек бумаги. И? Ладно, прошлым вечером ты говорил о потере. Что мы есть все, что есть. И все же я вижу все как часть меня. Вы есть все. Нет больше ничего, кроме вас. Есть только вы. Включая то, что вы видите как меня. Включая переживание разделения. Включая бумагу. Бумагу, у которой есть свой голос. Все это вы. Целое это вы. Это не то, что в реальном нету развлечений. Все это вы, включая развлечения, включая отношения, чувство разделенности, включая даже чувство оторванности и потерянности. Все это вы. Все это шоу вы. Ошибка, которую мы допускаем, пытаясь понять послание, что все есть одно, и что есть только одно или не два, это думать, что мы знаем, что это значит, на что это указывает. Но это просто указывает на то, что вещи такие, как есть. Не то, что они видятся иначе или иначе чувствуются. Вещи точно такие, как они есть. Единосущны. И их сущность – это вы. Вот что я имею в виду. А если из всего этого убрать слезы или дружбу, или враждебность, антагонизм и тому подобное, то чем мы будем наслаждаться? Поэтому я говорю, что то, как вы видите вещи, точно таковы они и есть, в точности. И только это одно существует. Даже меньше одного есть только вы. И вы уже видите вещи так, просто вы не признаете этого. Что, конечно, приводит нас к большим духовным страданиям. Потому что у нас есть какая-то идея о том, как реализованный человек воспринимает мир. Или как бы я воспринимал мир, если бы видел все как одно. И мы пытаемся достичь этого. А это абсурд. Романа настаивала, что между вами и самореализацией стоит единственная вещь. Это идея о том, что вы еще не реализованы, точно такими, как вы есть. Именно ваше видение вещей есть видение реализации. Точно вот такое. Тут ничего не должно быть изменено. Ничего. Бог свидетель тому, что бы мы ни пытались сделать с этим за все время, у нас ничего не вышло. Я не очень заинтересован в разговорах о том, как прекрасно и удивительно переживание всего в одном. Единственное, что меня интересует, это уничтожить каким-либо образом то, что заставляет вас думать, что вам нужно что-то, чего у вас еще нет. Что вам нужно увидеть что-то, чего вы не видите, и что вы рискуете в этой жизни. Все это должно уйти. И то, что должно завершить это, по моему опыту, то, что должно закончить весь поиск, это предоставить весь механизм его собственной природе, используя технику смотрения на себя. Да, это именно оно, потому что не было ни одной из возникающих форм, в которой я бы не видел себя. Именно так. Это похоже на букет роз. Это я. Я не всегда являюсь этими вещами – телом, цветом, человеком. Но всегда это я. Правильно. Вы видите, вы всегда вы. Всегда я. И вы не можете уйти от этого, просто потому, что некуда уходить. Да, и это так поразительно. И это хорошие новости. А есть люди, которые говорят: «Я и есть этот слон, эта гора и это дерево, и я этот чудной человек, и я то и то». В юности я принимал ЛСД, и у меня были еще более странные видения. Но вот мы здесь, и мы на самом деле мучаем себя, пытаясь представить то, что мы должны видеть, как все это должно выглядеть, что мы должны чувствовать и так далее. Ты – это просто ты, дорогой мой, точно такой, как есть. И тут не было никакого конфликта, пока ты не сказал, что бы ни было, я не смогу увидеть себя. Кто-то еще слышал, чтобы я говорил такое? Не могу поверить, что я такое сказал. И если я это сказал, убейте меня. Ладно, наверное, я просто так услышала. Проехали. Окей, вы прекрасны. Спасибо. В этом вся игра на самом деле. Это просто узнавание, прозрение. Возможность, что то, что мы есть, это и есть то, чего мы стараемся достичь. Мы только не видим это. Мы отчаянно пытаемся стать тем, кто мы и так есть. Почему у меня ничего не получается? Почему я не могу быть просто таким, как есть? Я здесь. Да, вы здесь. И для меня удивительно, что когда-то я так не думала. Удивительно, не так ли? Вы даже не могли это представить. Да, о чем я только думала. Да, пожалуй, правда, это просто поразительно. Этим утром я ходила туда-сюда, вверх и вниз по дороге. И знаете, иногда говорят, что перед тем, как вы оставляете тело, вся жизнь пройдет перед вашими глазами. Да. У меня был этот опыт сегодня утром. Все мои духовные переживания, вся жизнь промелькнула у меня перед глазами. Начиная с того времени, когда я была маленькой девочкой, и мой отец умер. Я осталась одна. И я думала, что Иисус говорит со мной. И я ощущала сладость и любовь, и спокойствие. И затем позже вознесшиеся гуру говорили со мной. Будда говорил со мной, и Христос говорил со мной. И я заметила то, что во всех этих опытах присутствовала одна вещь. Она была всегда, но я ее упускала в самих опытах. То, что я была там, всегда была. Да, верно. Это то, что мы всегда упускаем. Это замечательно. Это на самом деле смешно, потому что так очевидно. Я делала свою работу на протяжении лет, и у меня было так много студентов и посетителей, и многие из них были проводниками, целителями или духовными людьми, и всякий раз, когда они приходили ко мне, для меня теперь ясно, что бы они ни думали, что бы с ними ни происходило, это и есть они сами. Да, это поразительно. Это так ясно. Поэтому они и приходили ко мне. Но думаете, я это видела? Нет, продолжайте. И я вспомнила, гуляя по улице в 4 утра, как ушедшие мастера обращались ко мне. И потом я записала все эти красивые речи. Никогда мне не приходило в голову, что они могут быть во мне, что они могут быть мной. Поразительно. Я думаю, я действительно сопротивлялась этому знанию. Я всегда хотела, чтобы они были где-то рядом, где я могла бы поклоняться им, любить их и получать утешение. Думаю, я хотела убежать из мира. Наверное, я хотела жить где-то не здесь, в каком-то другом пространстве. На самом деле мы все этого хотим. Все мы, все духовные искатели, все мы хотим чего-то такого. Мы воображаем себе, что мир – это проблема, что жизнь – проблема, или проблема – мои неверные убеждения, или то, что я не могу иметь то, чего хочу, или то, что я всегда получаю, что хочу. И это показатель того, что тоже мы часто не видим, что, ища решение, мы точно знаем, какова проблема. И неважно, насколько сильно мы стараемся, те решения, которые мы пытаемся применить, никак не решают проблему. Все же у нас такое чувство, что проблема – воплощенность, этот мир, это жизнь. И таким образом решение вне мира, вне этой жизни, где-то еще, в чьей-то другой жизни, в чьих-то словах. И все это до тех пор, пока мы не перестанем, пока мы не вырастем. Все это ушло, Джон, этого больше нет. Да, это так. Исследование выметает это прочь. Оно действительно способно на это. И это так необычно, потому что кажется, что исследование – это только начало. Да. Я начинала с чувства ограниченности того, что я считала мною. Правильно. В одной песне есть прекрасная строчка, что-то вроде «Границы пали, я раньше никогда этого не замечал». Я чувствую, что они не то чтобы пали, просто будто бы их там и не было никогда. Да, и вы просто увидели наконец, что их никогда не было, это так. Когда мы сочиняем духовные песни, надо быть немного драматичным, иначе это не работает. Когда мы пишем стихи, сутры, шастры, гимны, нам нужно сделать их сочными, иначе ничего не получится. Разве вы можете петь гимн вот так? «Я думала, там было это, а там этого не было». Я хотела поговорить с вами немного о том, о чем вы сказали прошлым утром, что есть только один ум, и что мы все не можем освободиться, не можем вернуться домой, пока каждый не будет свободен. У меня было это переживание единства, и я смотрела на это со стороны, но я заметила кое-что другое. Когда я пыталась найти того, кто смотрит, то обнаружила, что там никого нет. И когда вы вчера говорили об этом, я не могла перестать плакать. И потом, думая об этом весь день, слезы накатывались опять. Я точно знаю, что это так. Да, это так, и это очевидно. Если вы хоть раз увидели это, для вас это уже очевидно. Это как с границами. Как только вы увидели, что их нет, это просто и очевидно. И это видение есть сострадание. Сострадание не как действие или эмоция, или эти восклицания «бедные, несчастные», или что-то в этом роде. Сострадание как видение, что мы все в этом месте. Да, это факт, что единственный путь узнать, что такое реальность, единственный путь осуществлять исследование – это двигаться самому. Никто вас не приведет к этому. И также факт то, что мы все вместе в этом. Мы либо тонем, либо плывем вместе. И это легко увидеть в мире в целом, в материальном мире. Посмотрите на нас. Вчера в Венесуэле пронес ледяной ураган, такой небывалый, что он вмиг заполнил улицы и заморозил реку. И людям было некуда деваться. Посмотрите, что мы делаем, что мы сделали. И это всего лишь материальный мир. В реальности мы все вместе в этом. В реальности мы зависим друг от друга. Мы едины, один ум, одно сердце, одно я. Это так жизненно необходимо, чтобы мы все знали истину. И это единственное, что может спасти нас. Да, только это может нас спасти. Но мы можем и не спастись, не забывайте. Это тоже возможно. Кто знает? Но это я знаю точно. Единственное, что может нас уберечь, это встать лицом к лицу перед реальностью. И это я точно знаю. Это освободит нас от этой инфантильной глупости, заставляющей нас бороться за то, что мы представляем как ограниченное благо, которое заставляет нас сражаться друг против друга за комфорт и удовлетворение, и которое побуждает нас сражаться даже с самим собой, чтобы быть уверенными, что ты делаешь верно и не поступаешь не так, что твои мысли и действия верны. Таким образом, все, что может нас уберечь, — это истина. Больше мне нечего сказать. Этого вполне хватит. Я очень рад видеть вас. Я знаю, что вы уезжаете, и я очень рад тому, что произошло с вами. Я не уйду никуда. Я знаю. Я люблю вас, Джон. Взаимно. Спасибо. Спасибо. Вы очень любезны. Да, это какое-то безумие. Мы все психи. Планета хочет сбросить нас. Кто-нибудь еще? Вы в самый последний момент. Я как раз заканчивал фразу. Очень рада встрече с вами. В каком-то смысле я очень рада быть здесь, в каком-то нет. И первое, и второе верно. Разве это не странно? Если все только веселье, это значит, что я не сделал своей работы. Многие люди, с которыми я хорошо знакома, и еще несколько, с которыми я иногда вижусь, их жизни наполнены страданием. И как вы сказали, когда мы находимся в присутствии чего бы то ни было, это становится нами в какой-то мере. Но это вы. Я не говорю, что что-то становится чем-то. Это только вы. Да, это так, но в какие-то моменты я другая. И когда я среди людей, я вижу, что определенные личностные модели, с которыми я сталкиваюсь, ближе мне, чем другие. Другими словами, они резонируют с теми моделями внутри моей персональности. Так что это даже более мучительно. Один из этих переполненных страданием людей – мой сын. И это психологическая боль, не физическая. Что мне делать? Говорите правду. В самом деле больше ничего нельзя сделать. Я не говорю, проповедуйте что-то своему сыну. Но когда бы у вас ни был диалог, когда вы проводите время вместе, просто говорите правду. Конечно, мне неизвестны все специфические и конкретные детали упомянутого психологического состояния, но я знаю, что если оно психологично, то суть проблемы всегда одна. Он ненавидит людей. Он вообще не хочет жить. Зачем я родился? Мой парень точно такой же. Я конченый человек. И что вы чувствуете по этому поводу? Знаете, это меня чертовски беспокоит. Я вас не виню. Это как крик «Проснись, Бога ради!» Это просто сводит меня с ума. Я хочу что-то сделать с этим. Но когда я пытаюсь, это заканчивается не присутствием в этом и погружением в это, а гневом. И это танец. Да, я думаю, он ему нравится. Еще как. Думаю, они наслаждаются. Точно. Возможно, это даже интересно пытаться справиться с этим, что-то сделать на каком-то уровне. Единственное, что вы можете делать, это говорить правду. Если они захотят быть свободными от этой боли, вы можете только правду им предложить от себя. Больше ничего, ваша миссия окончена. Теперь идите что-то делать. Это будет все продолжаться. Игра будет продолжаться, и вы ничего не сможете изменить. Но как только у вас появится возможность, скажите им правду, какой бы она ни была. Простую правду, без всяких сложностей, не пытаясь ничего объяснить. улучшить, причесать, а как есть, простую правду. Честно говоря, приходит на ум, что я сама должна быть правдой. Вы есть правда, вы есть истина. Именно сознательно, не уходя, потому что есть желание просто сбежать. Да, верно. Уйти или остаться и принять участие – это одно. Это две стороны одного и того же. Это защитная стратегия. Когда мы вовлекаемся в такие истории, я подозреваю, что это один из тех случаев, которые были и у меня. Мы сталкиваемся с бесполезностью, самобичеванием, со злостью на мир и тому подобным. И мы боимся того, что это может быть правдой, что под всем этим действительно может быть здравое зерно. И если есть эта вера, что я – это жизнь, и я здесь в опасности, мы склоняемся к тому, чтобы доказать обратное, что нету причины для вас ощущать то же самое. Конечно же, жизнь стоит того, чтобы жить, а тот, кто думает иначе, просто дурак. Все это служит двум причинам. Это служит цели страдающего, который желает, чтобы этот танец продолжался. И это служит цели другого, который тоже этим затронут. И это, конечно, вы. Это служит базовой цели поддержания веры, что вы есть эта жизнь, что вы зависите от того, правильно вы поступите или нет, обо всем вы позаботились или нет. Но факт в том, что это совсем не так. И тут не то, что вы можете остановить этот танец или хотя бы попытаться это сделать. Это всего лишь еще один аспект той самой веры. И я все делаю не так, а чтобы было так, я должен прекратить весь этот карнавал. Это желание прекратить, остановить саморазрушительное поведение не имеет большого значения. Все, что вы желаете, это истина. Вы всегда хотите только этого, всегда. Вам нужна истина. Если жизнь и вправду недостойна того, чтобы жить, и вы всего лишь маленькое никчемное существо, вам нужно точно знать это, потому что вы уже здесь, это факт. И единственный способ узнать это – смотреть на себя. И когда вы смотрите на себя, тогда вы можете говорить только с позиции истины. Если же вы хотите все уладить и исправить, и если вы хотите во что бы то ни стало убедить себя и других, что жизнь все же стоит того, чтобы жить, тогда это то же самое сумасшествие. Тогда вы в том же болоте. Но попробуйте это исследование. Посмотрите на себя. Пускай это будет самое важное из того, что вы делаете. И все, что вы будете говорить своему сыну и своему другу, будет естественно идти от истины, а не от какой-либо стратегии, воплощающей ту или иную идею, что жизнь хороша, а ты, дружище, просто глупец. Вот все, что вы можете сделать. Все возвращается к одному и тому же постоянно. Так что смотрите на себя. Вы здесь, вы та же. Не имеет значения, что у вас такой характер от близких отношений с суицидальными маньяками. В самом деле это не важно, это не касается вас настоящей. Неважно, являетесь ли вы светом для мира, распространяете благодать, приносите всем самые лучшие ощущения. Вам это не поможет. Вам надо это увидеть. Не имеет значения, будете ли вы продолжать этот танец с суицидальными маньяками, станете светом для мира, принесете ли больше радость. Но вы увидите истину. Вы увидите, что вы не есть часть этой жизни, что вы не часть этого танца, не часть этих отношений. Тогда вы можете говорить прямо с любым человеком, кто бы ни пришел к вам, в любых обстоятельствах. Ваши слова будут прямо как стрела, и это будет истина. И кто знает, что из этого выйдет? Я совсем не предлагаю вам поверить, не убеждаю в том, что это сделает вас более эффективной личностью, что вы будете умнее или тупее, лучше в отношениях или хуже в отношениях. Произойдет только то, что это покажет вам правду, только это. И то, как эти персонажи играют в этом вместилище, в реальности, это все равно никак от вас не зависит. вы ничего не можете с этим сделать, и вы сами это знаете. Но я говорю и то, что однажды вы покончите с ложью, и если вы хотите быть более эффективной личностью, у вас должен быть шанс получше, чтобы осуществить это, ладно? Конечно, потому что все это только на один момент. Только момент, спасибо вам. И вам спасибо. Кто-нибудь еще? Для меня было бы легче, если бы вы просто подходили и говорили, что вы хотите услышать, чем мне пытаться выразить то, что я хочу сказать. Ладно? Что ж, это была только попытка, но вы купились. Привет, я опять чувствую себя лишним. Это ничего. Самый лишний тут это я. Спонтанная осознанность иногда появляется у меня то тут, то там. Не часто, это было всего несколько раз. Только один раз я очень четко был осознан к самой осознанности. Но этого никогда не случалось, пока я делал исследование. И когда вы говорите, что надо дойти до определенного места, или что мы в определенный момент признаем то, что есть, этого всего никогда не случалось, когда я делал исследование. Из-за этого я чувствую, что просто не знаю, что делать. Может ли результат быть спонтанным и не случаться, если я намеренно хочу это сделать? Конечно, если огонь не касается непосредственно горшка с водой, вы не сможете, скорее всего, вскипятить воду, верно? По крайней мере, это займет больше времени. Вы можете отойти, и потом через какое-то время кипячение начнется. Может, это не лучшая метафора, но это первое, что пришло мне в голову. Да, то, что нужно делать, это смотреть. И именно смотрение делает всю работу. Если вы намеренно ищете, чтобы увидеть, что вы есть, это делает всю работу. И результат такого действия может проявиться спонтанно, как разрозненные вспышки. Ах, это! Истина и в том, что никакое усилие, которое вы предпринимаете, чтобы увидеть собственную реальность, не принесет плодов. Я очень рад, что вы подняли этот аспект. Помните, как я рассказывал, как сидел на своей кровати, сопротивлялся и боролся с собой? Наблюдение приходит из-за пределов пространства борьбы. Борьба становится катализатором. Если вы перестанете смотреть на себя, вы упустите, когда это придет. Каждую секунду, каждую наносекунду, без малейшего перерыва, вы осознаны к своей осознанности, которая есть вы. Не было ни одного момента, ни одного промежутка времени, даже шириной волос, когда бы вы не были полностью осознаны к своей осознанности. Вы просто не видите, что это так, потому что смотрите на что-то другое. То туда, то сюда вы смотрите, желаете то того, то другого, еще чего-то. И даже не подозреваете, что то, чего вы действительно хотите больше всего остального, это уже здесь. Вы имеете это. Вы и есть это. Так что работа состоит в том, что вы создаете определенную атмосферу, окружение, в котором благодаря тому, что вы сознательно искали, пытались увидеть то, что вы есть, возникают моменты, когда постоянно присутствующие проявляют себя, и вы замечаете их. Что бы ни привело вас к самой практике, это то, что там происходит. Это просто как «О, этого больше нет, что это было?» Вы можете даже этого не заметить, но этого больше нет, это ушло. Теперь вы видите это, видите как есть. Вот почему вся работа состоит в том, чтобы смотреть. И смотрение делает все. Еще намерение. Намерение – это все. Но я думаю, у вас этого достаточно. Ваше усилие выявить то, что вы есть, не даст немедленного удовлетворения. А если даст, это будет совершенно случайно. Так случается, пока вы делаете это, и всегда присутствующая реальность видна вам. Но это приходящее. Я не был уверен, стоит ли вам говорить, что не стоит думать, ага, значит, мне не нужно ничего делать, никакую работу. Вам нужно делать работу. Я клянусь вам, это необходимо. Но вы не должны этого делать, конечно. Вы можете отправиться в могилу блаженно или не очень блаженно, в бессознательность. Но если вы не хотите, чтобы с вами было покончено, если вы хотите любить свою жизнь и распрощаться со страданием, вам нужно делать работу. Вы должны от всего сердца постараться прямо посмотреть, непосредственно, открыто, на реальность того, что вы есть. Просто смотреть на это, не знать, не понимать, не давать этому имена. Просто смотреть. Это просто смотрение. И когда вы пытаетесь, это приходит. Вот в чем дело. Продолжайте пробовать, и это придет. Все чаще и чаще. Вы однажды проснетесь утром и скажете: «О, действительно, так и есть, и так легко». Затем вы будете делать исследования и не будете видеть никакого прогресса. Вы переключитесь на что-либо другое. И потом вы будете стоять под душем и вдруг воскликнете: «Ах да, ну конечно, гляди!» Или «Стой в очереди!» Больше и больше это будет приходить, накапливаться. Надеюсь, это немного помогло вам. Это так, спасибо вам. Ну, на здоровье. Я рад, что задал свой вопрос. И я этому рад. Удивительно, что я должен был ждать. Нет-нет, это был действительно хороший вопрос. Это очень нужно было затронуть. Думаю, да. Не знаю, почему я никогда раньше не говорил об этом, потому что так очевидно, что мы должны знать это, беря на себя обязательства данной работы. Я не из тех учителей, которые считают, что вам необходимо страдать. Тут все просто. Вам не нужно делать 108 тысяч простираний, чтобы узнать подлинную суть учения. У меня есть небольшой опыт молчания, но также я чувствую жажду заполнить это пространство. Я была очень растеряна из-за этого сегодня. Я сидела, не зная, нужно ли мне встать и попытаться все разъяснить. Я боюсь, что это желание заполнить пространство может переполнить его. Это замечательно. И в этом молчании вся суть ретрита. Иногда я говорю о самой сути преждевременно, а иногда я совсем забываю. Но главное в совершении такого ретрита не в том, чтобы достичь некой чудовищной вспышки энергии в этом молчании. Это может случиться, но мы не для этого делаем ретрит. Суть молчания в том, что, отказываясь говорить, мы отказываемся заполнять пространство своей болтовнёй. И в процессе возникает явное желание заполнить его. Так что вы можете увидеть, как это работает. Как возникает желание рассказать о том, что происходит. Желание заявить о себе. Желание подтвердить свою тождественность с тем вещественном мире, чем вы себя считаете. И это побуждение очень сильно. Да, и к тому же оно становится все более и более тонким. Я чувствую, что могу переживать молчание, независимо от того, говорю я или нет. Конечно, можете. Но то, что я заметила, сидя тут, было очень тонко. У меня было желание смотреть на это вместе с вами. Было просто желание что-то почувствовать. Во мне была как будто бы пустота. Отлично. Замечательно. Я не знаю, о чем говорят все эти эмоции. Это не имеет значения. Ничего этого вам не нужно знать. Такое просто происходит, как дар. Эти эмоциональные всплески – это просто чувственный подарок. Потому что это так приятно – ощущать себя в такой свободе и расслабленности. Это очень хорошо. Это как дар, мана небесная. Человек заслуживает таких моментов. В этом нет никакой помощи. Это вообще никак не влияет на вас. Вы тот же, вы никогда не менялись, вы есть источник всего этого. Но эта личность все же заслуживает небольшого удара время от времени. Небольшого удара? Небольшого удара блаженства, немного удовольствия. Я замечала для себя, что этой тишины достаточно. Но все же было побуждение к большему, желание ощутить больше. И это было нечто тонкое, очень тонкое. В этом побуждении нет ничего страшного. Это не было для меня проблемой. Просто это заинтересовало меня. Да, это ни в коем случае не проблема. Это то, чем вы это и называете. Это просто побуждение, и это не создает никаких трудностей. Даже в поиске удовлетворения нет проблем. Вы не затрагиваетесь этим. Удивительно наблюдать, как возвращаются эти остатки энергетических движений, в которых и которыми была создана эта личность, которыми она сшивается воедино. И видеть то, что совершенно ничего не нужно с ними делать. Зачем? В этом нет ничего плохого, как и хорошего. Это просто активность энергии, всего лишь побуждение. Рамана говорит, что для Жняни, я не знаю, почему он пользуется такими словами, он говорит, что единственные васаны, васаны – это побуждение, которые остались у Джняни, это васаны удовольствия. Истина в том, что все васаны – это васаны удовольствия. Так что суть в том, что нет смысла пытаться уничтожить эти васаны побуждения. Но освободить себя от бремени веры в то, что вся ваша судьба зависит от них. Вы просто видите их. И это всего лишь нечто среди других вещей. Это лишь то, в чем реальное обретает форму. Моя благодарность так велика в этот момент. Да, этого надо было ожидать. Дело в предпочтении той тишины, которая всего лишь чуть более тиха и чуть более проста, и казалась более истинной. И до тех пор присутствует желание как-то заполнить пустоту такими эмоциональными состояниями. Верно, само предпочтение уже желание, склонность. Да. И в этом нет ничего неправильного. Когда наполненность чем бы то ни было проходит, а это случается рано или поздно, остается тишина. Остаетесь вы, не затронутые тем, что было, не желая вернуться к нему, не желая ничего прогнать. Просто вы, просто реальность, простой я. И когда вы видите это, это выметает все цепляния и хватания. Все «я хочу того», «я хочу этого». Все эти тенденции остаются позади. Я вижу, как я думала, что эта заполненность – это то, чего я искала. Это так. Великие прозрения, какие-то великие события. И мы получаем это, а потом это проходит, и мы жалуемся, пытаемся найти другого учителя и другое учение, чтобы вернули нам это. А потом мы жалуемся, что это прошло, и ищем что-то еще. И большинство из нас вовлекается в ту крысиную гонку за получение этого снова и снова. За то, чтобы удержать этот проблеск, чтобы схватить это. Но это ничего. Вы покончили с этим. И кажется, что сейчас происходит абсолютно другая сцена. Да, вы с этим покончили. Все, что привело вас к исследованию, привело вас к самой себе. И теперь дело сделано. И у вас будет большой, огромный опыт заполненности. И потом он пройдет. И у вас будет чувство недостатка, желания, неполучения. Они пройдут тоже. Но вы останетесь та же, что и сейчас. Точно та же, ничуть не изменившаяся. Та же. Спасибо. Пожалуйста. Я очень рад участвовать вместе с вами в этом приключении. Я понятия не имею, что я делаю, но мне кажется, что это работает. А чем это, по-вашему, должно быть то, что вы делаете? Смотреть на себя. И это и есть. И это вы и делаете. И больше ничего не надо. Что удивительно, это то, что оно работает не так, как мы ожидаем, как мы и говорили 2 или 3 минуты назад. Это работает совсем не так, как мы думаем. Но это работает. Просто быть самой собой. Больше ничем мне не нужно быть. Да, именно. Вы не можете быть чем-то другим. В основном это просто лишает вас идеи, что вы должны быть кем-то другим. Я в своей жизни очень ловко пряталась. Но я не хочу этого. Не хочу плакать. Вот у вас на глазах и эффект всей работы. Да, верно, не работает, я уже плачу. У меня было чувство, что мир – это хищник, и я должна умереть. Мне все еще трудно иметь дело с необходимостью других людей быть порочными. Я сама была порочной». «Порочными? Необходимо время, чтобы это ушло». «Теперь я вижу, что есть выбор. Мне больше этого не нужно делать. Но мне все еще трудно быть в мире, потому что я вижу, как все вокруг это делают, защищают себя». «Да, все делают это. Мы отчаянно пытаемся защитить столько вещей. Тут вы абсолютно правы. Но вы больше не делаете этого». «Больше нет. Я должна напоминать себе, что могу это, я могу справиться с этим». «Это неплохо. Ничего, что вы должны себе напоминать об этом. Продолжайте делать то, что делаете, продолжайте исследования. И ваше видение верно, это то, что делают все. Каждый отчаянно пытается защитить себя, отчаянно пытается защитить идею о себе. И причина, по которой они это делают, та же, которая и вас заставляет это делать. Базовое видение того, что все это ложь». «Да, но как и все, я не знала тогда, что делала». «Вы не знали, что делали, но вы делали это, чтобы защитить собственную ложь. И причина, отчего это стало таким порочным, в том, что мы сами знаем, что это ложь, и вынуждены прятать это даже от самих себя». «Теперь я, наверное, должна сказать: да, я так много времени лгала себе». «Но вы не могли иначе». «Нет». «Так аллилуйя». «Так что продолжай находиться здесь». «Вы имеете в виду в этом мире?» «Да». «И что с того?» «Мне нужно оставаться самой собой, я полагаю». «Да, конечно. Вы не можете не быть собой. Я говорю вам, так и есть. Если вы продолжите с исследованием, а видно, что вы на правильном пути, все это просто уйдет. Вся эта боязнь сделать что-то не так и насчет ваших отношений с людьми, все остатки, это будет рано или поздно стерто. Так и будет, я обещаю вам. Вы и сами знаете. Вы так четко видели все, что с вами происходило во время выполнения практики. Все уйдет. Вы приехали из Новой Зеландии? Да, может, знает ли кто-то, но совсем недавно в Новой Зеландии арестовали двоих людей по подозрению в терроризме. Я живу вместе с матерью одного из них. И они всего лишь активисты, больше ничего. Но теперь их назвали террористами. Кажется, каждый хочет к чему-нибудь применить это слово. Я хотела бы донести это до нее. Я хотела бы помочь этой женщине избавиться от боли. Она так страдает, ее дочь страдает. Вы ничего не можете с этим поделать. Вы можете только сказать правду. Все, что вы вообще можете сделать в какой-либо ситуации, это сказать правду. И иногда это может значить, что сказать нечего. Если не можете ничего сделать, не делайте ничего. Просто любите их. Просто будьте полезны. Не вредите, помогите, чем можете. Не будьте слугой лжи, не продолжайте это. Как мы прежде говорили, это просто продолжение лжи, эти проявления участия и так далее. Не делайте этого. Говорите правду. И это может значить, что вы почти ничего не будете говорить, а просто будете заботиться об этих людях, будете помогать им материально, если можете. Только не лгите. Я начала говорить с ней, и это вылилось во что-то вроде теннисного поединка. И больше я не пробовала. Уходя, я оставил ей бутылку вина. И это жест подлинной заботы. Заботьтесь о другом, если можете. Знаете, все эти разговоры о том, что ничего нельзя сказать, о том, что мы делаем. Да, может быть, в этом есть значительная доля правды. Но если все же вам нужно что-то сказать или сделать, для начала заботьтесь друг о друге. Помогайте друг другу. И никогда не лгите о реальности. Замечательно слышать, что иногда ничего не сказать – это значит сказать правду. Да, так оно и есть. Если вам нечего сказать, то не говорить ничего – это и будет заявить истину. Мы чаще всего стараемся как-то наполнить ситуацию, мы смотрим и думаем, что я должен сказать ей сейчас. Что угодно. Вы знаете, о чем я. Да, я понимаю, спасибо вам. Я очень рад вас видеть здесь. А я рада быть здесь. Знаете, когда я впервые попала сюда, мне казалось, что я страдаю от этой изоляции, от всего, что тут. Мне было не по себе, и я думала, что я тут делаю. Но уже было поздно, вы влипли. Даже когда я заказала билеты сюда снова, я думала, что я сделала, зачем. Но это фантастика быть здесь, и спасибо вам. Всегда пожалуйста. И то, что вы тут, это тоже фантастика. И чудесно слышать других так же. Это как на записях, подкастах. Знаете, они говорят, и будто это я говорю. Да, вы правы, это очень полезно. Эти встречи имеют большое значение. Иногда я не совсем понимаю, почему именно. Вообще-то я никогда точно не понимаю, почему. Хотя и мог бы как-то описать это. Но эти собрания очень полезны. Это очень помогает видеть вот так друг друга лицом к лицу. Я очень ценю, что вы не говорите про всю ту чушь, что я несу тут, моя жизнь и мои мысли. Я сама понимаю сейчас, что это не стоит внимания. Да, именно так, не стоит внимания. Мы сводим себя с ума, тратя всю жизнь на то, чтобы что-то сделать со всей внутренней чепухой. И именно это я и делала. Мы все это делали, но больше нет. Нет, это просто восхитительно. Пускай чепуха сама позаботится о себе. Это просто продолжается, и все замечательно. Был рад видеть вас. Спасибо. Ребята, вы потрясающие. У меня нет слов. Я пришел сюда этим утром, думая, что буду говорить про трудность. Я никогда слишком много не размышляю о том, про что собираюсь сказать, как вы, возможно, думаете. Так как часто забываю посреди предложения, о чем оно было. И все же хотел я поговорить про трудность передачи этого послания. О том, насколько трудно передать человеку весть об этой возможности. И как странно, что это не просто сделать, ведь в конце концов то, что мы предлагаем, это секрет вечного счастья. Вы бы подумали, что из этого можно сделать бизнес, особенно если это достается бесплатно. Я представлял, что сказал бы что-то о повальном преобладании культуры немедленного удовлетворения. Мы читаем книгу, потому что нам сейчас хочется почитать. Мы идем в кино, потому что сейчас это нам нравится. Мы едим что-то по той же причине. Мы водимся со своими друзьями, потому что нам нравится это сейчас. Мы развиваемся, потому что это приносит нам какое-то удовлетворение. И мы всегда сохраняем эту тенденцию предпочтения немедленного удовлетворения чему-то, что случится потом. Мы все лишь дети с незрелыми идеями о том, как мы должны служить этому миру. И этого все больше в нашей жизни. Сейчас мы можем немедленно посмотреть фильм, можем тут же получить, чего мы хотим. Вы заходите на Amazon.com и в один клик покупаете все, что заблагорассудится. Вам даже не надо вставать с кровати, вот чудо. И я думаю, что это все можно назвать бременем на фоне такой простой, такой доступной возможности навек избавиться от желания и неполучения, от тоски и ее неудовлетворения, от жажды и ненахождения живительного источника. Я говорил прежде, что Романа часто повторял, что учение лишь для некоторых, для избранных немногих. Но взгляните на меня. Я точно не самый остроумный и высокоразвитый из людей. Вспомните мою историю, то, как я прожил свою жизнь. Так что я вполне могу принять, что Романа ошибался. И каждый может это увидеть. Возможность доступна каждому. Может, он и был прав, но у него были неверные критерии того, что для этого нужно. И, возможно, мы еще не настолько в отчаянии, чтобы попробовать что-то настолько простое, и не настолько ощущаем нужду в немедленном удовлетворении, которым и является самоисследование. Это не даст вам пресловутого «ах». Это даст вам самих себя, таких, как вы есть, простых и без прикрас. Это даст вам простую реальность. Так что, наверное, тот, кто еще не дошел до предела отчаяния, не достиг глубин этого болота, этой выгребной ямы психических страданий, тот не сможет получить это. Вам нужно быть на самом деле сумасшедшим, чтобы это открылось вам. Вам нужно быть не сверхумным, а именно сумасшедшим, полностью лишенным понятия. Только тогда у вас есть шанс получить это. Ну, в общем, примерно такие вещи крутились в этом уме этим утром. Этот ум для меня неисчерпаемый источник развлечения. И все то, что он говорит и о чем рассуждает сам с собой. И потом я прихожу сюда и спрашиваю, хотите ли вы что-нибудь сказать сейчас? Я слышу эти разбивающие мне сердце такие красивые и подлинные рассказы о своих переживаниях, вопросы, размышления, дискуссии. Я думаю, о чем я там еще думал? Это для всех, для каждого, для умного и глупого, для смелого и трусливого. Это для каждого человеческого существа. Каждый человек имеет все возможности, чтобы в этот самый момент, прямо сейчас, узнать реальность того, что он есть. И в этом знании быть свободным от боли и страданий своей жизни. Каждый способен увидеть это, вернуть, так сказать, себе жизнь и убедиться, что его жизнь – это все, что он хотел когда-либо. Все, что вы когда-либо хотели, это уже есть здесь. И каждое человеческое существо может увидеть это. Никто из нас не настолько умен или настолько туп, чтобы это помешало ему увидеть, что он есть. Никто из нас не удовлетворен настолько или же настолько погряз в болоте духовных и психических страданий, что не может увидеть реальность хотя бы на секунду. Хотя бы на один момент. Кто вы есть? Разве хотя бы в этот момент вы не можете быть в абсолютной определенности о том, что вы есть? Или для вас все не так? Прямо сейчас спросите себя, менялись ли вы когда-нибудь? Разве вы не такой же сейчас, каким были в 3 года от роду? И разве вас когда-нибудь что-то затрагивало, уязвляло или травмировало? Что бы там ни происходило у вас в жизни. Прибавилось ли к вам хоть что-то от того, что вы получали в жизни? Или, может, что-то было отобрано у вас каким-нибудь из обстоятельств? Нет, правда, посмотрите, увидьте это. И когда вы будете смотреть, ища реальное, то, что есть, когда вы будете смотреть на то, что вы есть, все остальное образуется само собой. Все позаботится о себе само. И еще одна замечательная вещь насчет исследования. Это то, что раз начавшись, оно уже продолжается само по себе. Это правда так. Если оно началось, оно уже будет сопутствовать вам. Вы часто об этом говорите в своих отзывах. Это продолжается само. Как только положено начало, как только эта ясность возникла в ответ на ваш поиск, как только этот первый шаг сделан, сознательное видение, осознание – «О, это и есть то, что я искал». Могут пройти часы после практики исследования этого «О, это именно то». Это уже будет неуклонно притягивать вас к истине. Если вы прикоснулись к этому, пути назад уже нет. Так что я снова в хорошем расположении духа. Я вам не могу передать, как это чудесно находиться с вами в этом ретрите. В самом деле, нет никакой возможности рассказать вам, как здорово быть с вами, видеть вас, говорить с вами, слушать то, что вы хотите сказать. Истина в том, клянусь Богом, что мы все в этом заодно. Мы либо поплывем дальше, либо утонем вместе. Ну что ж, желаю приятного обеда. Наслаждайтесь собой, смотрите на себя. Никогда не забывайте себя. Если забудете себя, то сразу вспомните. Скорее всего, я вернусь сюда к 5. Если будет воля Божья и ничего глобального не случится. Спасибо вам, что уделили время. Ладно, давайте, вы последние. Ради вас я все сделаю. Это очень мило. Я лишь хотела не согласиться с вами. Насчет? Вы что-то говорили о немедленном удовлетворении и отложенном. Для меня это, очевидно, немедленное удовлетворение. Ты сидишь в своей комнате и получаешь небольшие порции блаженства. Но ничего не меняется. Да, верно, так оно и есть. Я думаю, дело в этом. Ты становишься сознателен относительно. Но вы пока работали над этим немного. Случилось то, что после того, как я начала делать это, жизнь стала такой прекрасной, что я начала наслаждаться ее внешней красотой. поэтому стало очень легко попасться в ловушку всех этих побочных эффектов, на которые я то и дело обращала внимание. И особо приятно вернуться в какой-то момент и сказать: «Вот оно, откуда все это блаженство берет начало». Да, это так. Но опять же, это только мгновенное удовлетворение. Но я рад, что у вас есть мгновенное удовлетворение. Я рад, что вы тут. Это хорошо – оставаться, возвращаться. Меня немного смущает это чувство, что я должна вернуться. Я думаю, знаешь, с этим уже следовало покончить. Кто это говорит? Если вы спросите меня, я ни с чем не заканчивал. Нет. Все нормально теперь? Это замечательно. Ну и хорошо. Люблю вас всех всем сердцем. Спасибо за встречу, за время, проведенное вместе. Увидимся в 5. Наслаждайтесь.